Тема нашего исследования будет называться «Официальная версия». Да, официальная версия. Мы будем исследовать сегодня книгу «Исход», то, каким был исход сынов Израилевых из Египта. И ответим на вопрос, действительно ли в первоначальном замысле Бога было то, что евреи должны были покинуть Египет навсегда? Или достаточно было выйти и совершить служение Богу в пустыне, а потом вернуться назад и открыть этот свет, который они получили от Бога египтян? И если бы фараон не выгнал бы их из Египта и не попытался уничтожить их, послав свои войска, то все могло быть по-другому. И Египет тоже познал Господа. Возможно ли было такое? Вот давайте прочитаем, что говорит по этому поводу Библия. Исход, 4 глава, с 21 по 23 текст сначала зачитаем. «И сказал Господь Моисею, когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицем фараона. А я ожесточу сердце его, и он не отпустит народа. И скажи фараону, так говорит Господь, Израиль есть сын мой, первенец мой. Я говорю тебе, отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь его, то вот я убью сына твоего, первенца твоего». Вот что повелевает Господь сказать для фараона Моисею. Что должен был сделать фараон? «Я говорю тебе», 23 текст, «отпусти сына моего». Он должен был отпустить сына. Кто является этим сыном здесь? Израиль. Отпустить. Зачем? Или для чего? Чтобы он совершил мне служение. Отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение. То есть вот для чего нужно отпустить было. В этом случае речь идет о свободе. Ну, неоднозначно, да? Не здесь нельзя сказать, что Моисей просит свободы для своего народа. Об этом речь не идет. Речь идет о том, чтобы он совершил мне служение. И на это служение он должен был его отпустить. То есть, как таковая свобода здесь не предполагается для Израиля. Его должен был отпустить фараон, чтобы Израиль стал служить Богу. То есть, был рабом Бога. Однако, само по себе рабство в Египте не позволяло ему быть Божьим рабом. И поэтому для того, чтобы разобраться в этом вопросе, что подразумевал Бог под этими словами «отпусти сына моего, чтобы он совершил мне служение», мы рассмотрим другие библейские стихи по этой теме. И начнем мы с самого начала, то, когда Моисей приходит к фараону. Это 5 глава книги «Исход». Читаем с 1 по 5 текст. «После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Но фараон сказал, кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. Они сказали, Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом. И сказал им царь египетский, для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу. И сказал фараон, вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работы его. Идет в данном случае речь о том, чтобы освободить Израиля из рабства. О том, чтобы вывести его в землю пространную, где течет молоко и мед. О чем здесь просят Моисей и Аарон фараон? Они говорят, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Они просят отпустить народ на праздник. Дайте выходной евреям. Пусть они совершат служение Богу. И далее уточняют, когда он спрашивает, кто вы такие вообще, да? Они говорят, Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, принести жертву Господу, Богу нашему. Они показывают, что за праздник? Принести жертву Господу, Богу нашему. Куда идем? Мы идем на 3 дня в пустыню. Это мы не сами хотим. Мы это делаем почему? Бог призвал. А еще для чего? Чтобы он не поразил нас язвой или мечом. Из этих слов, как должен был понять фараон планы и намерения Моисея и Аарона? Вот как бы вы поняли из этих слов? Что хотят евреи? Пустили на выходной на 3 дня и потом вернулись. Да, дайте людям выходной на 3 дня. Они там принесут жертву Господу своему, чтобы им обрести благодать в глазах своего Бога. Ни о какой свободе от рабства не идет речь. И уж тем более не говорится ни о какой земле, другой земле, куда их должен провести Моисей с Аароном. Речь идет о пустыне в 3 днях пути. Все. Где будет праздник? И принесены соответствующие жертвы. Больше ничего. Далее прочитаем, что происходит, когда фараон не отпускает евреев. Исход, 7 глава, с 14 по 17 текст. «И сказал Господь Моисею, упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра, вот он выйдет к воде, и ты стань на пути его, на берегу реки. И жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою и скажи ему, Господь, Бог евреев, послал меня сказать тебе, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался. Так говорит Господь. И сего узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь». Итак, Моисей в очередной раз угрожает фараону. И просит его отпустить евреев. Отпустить вообще? Нет. Чтобы совершил служение. Нет. 16 текст говорит, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Ничего в планах не изменилось. Отпустить, чтобы совершил служение в пустыне. А что за служение в пустыне? Кому они там проповедовать будут? Когда люди приходят в пустыню, они сразу совершают служение? Куда они идут в течение этих 3 дней пути? В пустыню. В пустыню, просто в пустыню. Пустынное место, где никого. В 3 главе Бог говорит, и ты соверши служение на 7 месте. Где? На горе Синай, правильно. И что они получают на горе Синай от Бога, когда приносят жертвы? Они получают от Бога закон. Главное служение Богу – это вступление с Ним в завет. А миру Бог открывается сам, совершая свои чудеса в Египте. Следующая цитата. Книга Исход, 8 глава, с 25 по 30 текст. «И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, «Пойдите, принесите жертву Богу вашему в земле сей». Но Моисей сказал, «Нельзя всего сделать». Ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как скажет нам. И сказал фараон, я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне. Только не уходите далеко, помолитесь обо мне. Моисей сказал, вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу. И удалятся песни мухи от фараона и от рабов его, и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа, принести жертву Господу. И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. Итак, когда множество песних мух заселило дом фараонов и домы рабов его и всю землю египетскую, как говорит на 24 текст, Погибла земля от песев. И вот фараон после этого призывает Моисея и Аарона и говорит: «Пойдите, принесите жертву Богу вашему всей земле». Как понимает фараон намерение Моисея и Аарона? Главное — принести жертву Господу. Все, больше ничего не требуется. И почему бы тогда, в этом случае, не принести жертву Господу здесь, в Египте? Что вам мешает, да? Так ведь? Все, приносите тогда жертву здесь. Ведь речи не идет о том, чтобы он их освободил от рабства, да? Они никуда не уходят. Тогда почему вы здесь жертву не приносите? Логичный вопрос возникает у фараона. Служите, служите Богу своему, служите. Но никуда не уходите. Служите ему здесь, в Египте, в этом мире, будучи моими рабами. Соответственно, речь не идет о том, чтобы народ ушел от фараона насовсем. И когда Моисей приводит свои аргументы, почему они не могут, жертва будет отвратительной в глазах египтян, фараон соглашается отпустить евреев принести жертву Богу. Он говорит в 28 тексте, и сказал фараон: «Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне». Ладно, так и быть, пойдете в пустыню. Не можете здесь — пойдете в пустыню, так и быть. Только не уходите далеко. Так может сказать человек, который отпускает евреев насовсем? Нет, он не рассчитывает, что евреи уйдут. И Моисей с Аароном не дают повода для этого так думать. В Египте, где евреи являются рабами, невозможно совершить служение Богу. Это признает даже сам фараон. Люди могут быть там спасены от Божьих казней, о чем нам свидетельствует и праздник Пасхи, да? Они были спасены. Ангел-губитель прошел мимо. А вот служить — нет, не могут. Жизнь по Божьим заповедям вызывает отвращение у тех людей, кто живет для себя. И второе, почему они не могут. Потому что рабы не свободны жить так, как требует от них Бог. Они все время будут оглядываться на мнение общества. По этой причине Бог выводит народ в пустыню. Но из этих слов мы не видим, что он выводит их навсегда. Прочитаем другие тексты по этой теме. Следующая, 9 глава книги Исход. Читаем сначала с 1 по 3 текст. «И сказал Господь Моисею: пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь, Бог евреев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо если ты не захочешь отпустить и еще будешь удерживать его, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на валах и на овцах. Будет моровая язва весьма тяжкая». И здесь же с 13 по 17 текст. Когда фараон ожесточает свое сердце, Бог вновь обращается к Моисею. «И сказал Господь Моисею: завтра встань рано и явись пред лице фараона и скажи ему: так говорит Господь, Бог евреев: отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простер руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвою, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его». Итак, в этой главе мы встречаем две просьбы, вернее, требования отпустить евреев. И все они говорят об одном. Моисей и Аарон требуют отпустить народ Бога, чтобы он совершил ему служение в пустыне. Никаких других требований они фараону не выдвигают. То есть ничего нового они не говорят. И планы не меняются. Когда же эти планы изменились вдруг? Прочитаем, что написано в следующей главе. Книга Исход,

у всех же сынов Израилевых был свет в жилищах. Фараон призвал Моисея и сказал: «Пойдите, совершите служение Господу. Пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами». Но Моисей сказал: «Дай также в руки наши жертвы и всесожжения, чтобы принести Господу Богу нашему. Пусть пойдут и стада наши с нами, не останется ни копыта, ибо из них мы возьмем на жертву Господу Богу нашему. Доколе не придем туда, мы не знаем, что принести в жертву Господу». Фараон соглашается отпустить народ даже с детьми, если в Египте останется скот. Почему такое условие? Вернуться. Чтобы народ смог вернуться. Чтобы не было соблазна уйти. Там же кушать нечего в пустыне. Нечего. Вот на 3 дня возьмите с собой продуктов и возвратитесь. Так понимает слова и намерения Моисея фараона. Они должны вернуться, они этого просят. Совершить Богу служение в пустыне. А значит, ничего им не нужно. Но Моисей требует все, ссылаясь на то, что он не знает, а какую жертву Бог потребует от народа принести. Не знаю ли, что там нас ждет? Не знаю. Вот когда придем, тогда будет понятно. Но не все ж тогда. Но не все ж тогда, да? Поэтому фараон снова не отпускает евреев. И что только его заставило исполнить Божий замысел и выгнать их из Египта? Смерть всех первенцев Египта. И только тогда этот план меняется. Только тогда Моисей и фараон решают расстаться друг с другом навсегда. Каков был вообще изначально Божий замысел? И что знает об этом Моисей? Вот давайте вернемся к началу той встречи, которая происходит у Бога с Моисеем. Это 3 глава книги Исход. Прочитаем с 6 по 8 текст. Явление Бога в горящем терновнике. «И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед. В землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Евеев и Иусеев». Что Бог говорит Моисею? Я хочу взять этот народ из руки египтян и поместить его в другую землю. В землю, которую я клялся дать Аврааму, Исааку, Иакову. И он говорит об этом Моисею. Он говорит о своих замыслах. Что Бог хочет на самом деле? Он идет спасти народ от египтян. Но об этом знает только Моисей. Этот план, который Бог раскрывает Моисею, он должен был совершить в одиночку? Или об этом должен был узнать весь остальной народ? Куда и зачем они идут? Другие люди должны были об этом узнать? Евреи знали, куда они уходят? Или они шли совершить Богу служение в пустыню на 3 дня. Служение, может, это здесь сказано. Прочитаем, что об этом написано в 15, 16 и 17 тексте этой же 3 главы книги Исхода. «И сказал еще Бог Моисею: Так скажи сынам Израилевым: Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род. Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама Исаака и Якова и сказал: «Я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте, и сказал: «Я выведу вас от угнетения египетского в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, евеев и евусеев, в землю, где течет молоко и мед». И евреи об этом знали, и евреям Бог сообщил об этом заранее. Так что же тогда происходит у фараона? А дальше мы читаем. 18 текст. «И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому, ты и старейшины, и скажете ему: Господь, Бог евреев, призвал нас. Итак, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему». И вот здесь мы видим, рождается официальная версия. Все Моисей, Аарон, старейшины, весь народ знал, куда они направляются. Они знали о замыслах Бога, они знали о его планах. Но в беседе с фараоном и египтянами они должны были придерживаться официальной версии. А в чем состояла эта официальная версия? Итак, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Зачем? Вопрос. Зачем это было нужно? Далее читаем с 19 текста. «Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудите его рукою крепкую, и простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того он отпустит вас. И дам народу сему милость в глазах египтян, и когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян». Почему Бог говорит это сделать? Почему Он внушает евреям держаться строго определенной позиции и поведения? Потому что иначе фараон бы их не отпустил. Он бы даже не стал рассматривать этот вопрос. Он сразу же бы принял жесткие меры по подавлению этого восстания. Ведь именно так это выглядело в его глазах, если бы он знал правду. С другой стороны, разве не правду сказали Моисей и Аарон фараону? Они разве не шли в пустыню на 3 дня, чтобы там совершить служение Господу со всеми своими дарами и жертвами? Все это было правдой, но это не была вся правда. И это не вся правда, и официальная версия вводила фараона в заблуждение для того, чтобы он мог отпустить израильтян. И что же происходит после этого? Моисей передает все эти слова народу. Книга Исход, 4 глава, с 27 по 31 текст. «И Господь сказал Аарону: пойди навстречу Моисею в пустыню. И он пошел и встретился с ним при горе Божией и поцеловал его. И пересказал Моисей Аарону все слова Господа, который его послал, и все знамения, которые он заповедал. И пошел Моисей с Аароном, и собрали они всех старейшин сынов Израилевых. И пересказал Аарон все слова, которые говорил Господь Моисею. И сделал Моисей знамение пред глазами народа. И поверил народ, и услышали, что Господь посетил сынов Израилевых и увидел страдания их, и преклонились они и поклонились». Чтобы народу исполнить Божий замысел, он должен был быть в курсе Божьих планов. Но чтобы эти планы могли осуществиться, народу, старейшинам, Моисею и Аарону следовало строго придерживаться официальной версии. Без этого исход сынов Израилевых из Египта был невозможен. И у них получилось. Таким образом, изначально Божий план состоял в том, чтобы вывести евреев из египетского рабства и сделать их своими рабами, чтобы они могли служить Господу. Но об этих планах не должны были знать египтяне. И только в этом случае эти планы в отношении них могли осуществиться.